Глава 21. Засада. Пако продумал засаду до мельчайших подробностей. От Сарагосы в сторону Сьерра-Алькубьерре вела фактически только одна дорога. Можно было бы, конечно, в принципе, поехать и по берегу Тахо, а потом свернуть в горы налево. Но это был столь длинный обходной путь, что по нему пришлось бы добираться до гор чуть ли не сутки, и, конечно, люди, планирующие всего лишь однодневную прогулку, ни за что не избрали бы его. Да и дорога эта была некрасивая, ибо шла сплошь и рядом вдоль серых неприветливых скал. Так что оставался только один путь. Через маленький городишко Вильямайор, прямо в сторону гор. По этой дороге можно было добраться до предгорий Алькубьерре за пару часов спокойной скачки на коне, чередуя шаг с рысью и галопом. Для опытного наездника, которым был Пако, сомнений быть не могло. Де Крессе поедет по этому пути, если, конечно, Сазарен не соврал. Кстати, насчет Сазарена. Пако, безусловно, понимал, что этот человек заинтересован в успехе их дела. Но лучше уж перестраховаться, считал опытный бандит. А вдруг офицер их передумает и решит сдать веселую компанию своему командованию, получить награду, а потом как-нибудь присоседиться к поиску клада, теперь уже без всякого риска и под защитой своих войск. Поэтому бывший контрабандист принял меры предосторожности. Он потребовал, чтобы Саразен приехал рано утром в условленное место, где его встретили и отвезли на укромную лужайку в предгорьях Алькубьерре. Там, несмотря на все протесты, проклятия и крики предателя, его связали по рукам и ногам и оставили под наблюдением толстомордого бандита, самого плохого наездника во всей компании. Толстомордого звали Бонифасио, или для дружков Бачо. Ему Пако строго-настрого наказал не спускать Саразена глаз, и если с ребятами, не дай бог, случится что-то нехорошее, перерезать ему глотку, но сначала пофантазировать немного с Навахой. В случае же, если все пройдет как по маслу, Саразен должен был допросить де Крессе. А уж выбивать из человека признание Пако, Чома, Бача и их подельнички умели. Сделав предварительное приготовление, Пако и оставшиеся три его приятеля поскакали к месту будущей засады. Место опытный бандит избрал отличное. Оно находилось не слишком далеко, но и не слишком близко от Сарагосы. Вблизи от города Пако действовать опасался – чересчур удаляться от него тоже не хотел. А вдруг де Крессе и его спутница утомятся и слишком рано повернут домой? Так что засаду устроили в часе езды от города. Пако нашел небольшую рощицу, которых в этой местности было совсем немного. Вдобавок тут вдоль дороги на протяжении сотни шагов тянулась каменная стена, чуть ниже человеческого роста, за которой было удобно спрятаться. В самой рощице нашлось место, чтобы укрыть от постороннего взора лошадей. Это тоже было очень важно, потому что сразу после нападения Пако предполагал как можно быстрее ускакать с места преступления и увести с собой до Крессе. Для этого взяли лошадь Саразена, который вполне мог обойтись без нее, потому что сидел связанный по рукам и ногам. Наконец, самое главное. Пако долго и упорно объяснял своим сообщникам, чтобы те стреляли только в лошадей и ни в коем случае не старались задеть всадников. Де Крессе нужен был контрабандистам живым и невредимым, по крайней мере до тех пор, пока он не расшифрует старинный пергамент. Что же касается Инессы, Пако объяснил всем, что он категорически не хочет связываться с Кандесито, так что ее он потребовал не только не трогать, но и отпустить на все четыре стороны. «Так она же побежит и поднимет на ноги солдат!» — воскликнул бандит с килограммовой челюстью, которого звали Чома. «Без лошади!» — усмехнулся Пако. «Ну и когда она прибежит в Сарагосу? Часа через 3-4? За это время мы уже давным-давно обделаем все наши дела и будем очень-очень далеко. Зато сможете быть спокойными за свою шкуру. Смешно было бы, если бы Кандесита, перебивший столько французов, взыскал с нас за захваченного в плен офицерика, а сестренку его дрожайшую мы и пальчиком не тронули. «Послушай, что ты так дрожишь за эту девку?» — пожал плечами Горбоносый. «Взяли бы ее за компанию с ее ухажером, порезвились бы немного, да и шлепнули. Вот и все дела, и никто никуда не побежит». «Слушай, ты!» — хриплым голосом произнес Пако. «Командую здесь я, и будет так, как скажу я. А мне слишком хорошо известно. То, что знают несколько человек, обязательно дойдет до ушей того, кто тоже хочет это узнать. Кто мне поручится, что кто-нибудь из вас потом, когда мы найдем сокровища, не сболтнет где-нибудь в подпитии, похваляясь перед дружками, что он валялся на лужайке с сестрой самого Кандесито? А то еще и хуже. Мало ли кому из вас бредет голову доложить его светлости, что Пако такой-сякой взял да и сцапал его сестру, а его дружочки еще с ней погуляли и потом укокошили. Шкуру сдирать будут с меня, а не с вас. Так что вот, если кто-нибудь из вас пальцем ее тронет, для начала вырву глаза. Но это только для начала, понятно?» «Понятно», — ответили нестройным хором три бандита. «Тогда давайте перейдем к делу», — сказал Пако серьезно. С этими словами он подробно объяснил сообщникам нехитрый план действий. Они должны были укрыться вот за этой каменной стеной. Двое с одной стороны дороги, двое с другой. И когда клиенты поравняются с ними, по команде встать из-за стены и бабахнуть в их лошадей. У каждого бандюги было по карабину, который тщательно зарядили и 100 раз проверили кремни в ударном механизме, пружины, затравочные отверстия. Пако распорядился, что он и двое других будут стрелять в лошадь де Крессе, а Чома пальнет в лошадь Инессы. Как только всадники упадут, Пако сразу накинется на де Крессе, долбанет его по голове дубиной и точка. Он взял на себя эту работу и не сомневался, что Инесса бросится бежать. Ну а уж если она будет столь сумасшедшей, что попытается вступиться за своего ухажера, Пако намерен аккуратно, но доходчиво, с помощью той же дубины, уговорить ее быть потише. Потом она очухается и дойдет до дома. «И что ж, ты не боишься Кандесито? А вдруг он и за это тебе шкурку подпортит?» «Заткнись, дурень! Кандесито тоже из наших и прекрасно понимает, что когда лес рубят, щепки летят. Так что, если его сестра получит по мозгам немножко, это не такая уж большая проблема. Нечего с французишками таскаться. Не будет граф из-за этого переворачивать весь свет в наших поисках. А вот за жизнь ее, или тем более за ее честь, он всю Испанию вывернет наизнанку и не успокоится, пока не увидит крови виновного». Отдав указание, Паку приказал достать нехитрые припасы, и бандиты перекусили куском сыра и хлеба, сопроводив этот непритязательный завтрак маленьким глотком вина. Потом началось ожидание. Пако сам встал в дозор за единственным толстым деревом у дороги. Отсюда дорога просматривалась шагов на 300 вперед. Дальше ее скрывали складки местности. Но этого расстояния было вполне достаточно, чтобы успеть заметить конных и незаметно занять заранее выбранную позицию. Прошел час, другой, третий. Пако, хотя и был терпеливым, привыкшим к ожиданию охотникам, но постепенно начал все сильнее волноваться. А вдруг Криссе не появится? Или, хуже того, вместо него прискачет отряд конных жандармов? Может, все это ловушка, подстроенная Сазареном? Пако сомневался все больше и больше. Он уже решил было приказать своим сообщникам порыскать верхом по округе. Быть может, они где-нибудь увидят Декресе и Нессу. А если нет, по крайней мере, не дадут захватить себя врасплох. Но едва бывший контрабандист собрался отдать это распоряжение, как вдруг вдали на дороге показались две конные фигуры. Всадники ехали, не торопясь, то ли крупным шагом, то ли очень мелкой рысью. Разобрать с такого расстояния было невозможно. Еще несколько секунд, и Пако отчетливо различил, что один из наездников — мужчина в мундире, а другой — женщина в платье амазонки. Но опытный охотник, он не бросился в ту же секунду к своим бойцам, а внимательно всматривался в дорогу, остерегаясь увидеть какой-нибудь конный отряд. Однако никого не было, а всадники приближались, целиком поглощенные беседой и ничего не подозревающие. Пако бросился к своим сообщникам. «Парни, по местам!» — тихо скомандовал он, взводя курок своего карабина. Рядом щелкнул еще один взводимый курок. Два других едва слышно клацнули с другой стороны дороги. Теперь звук копыт стал хорошо различимым. «Идут рысью», — мелькнуло в голове у Пака. «Тут ошибиться нельзя». Вот опыт копыт стал совершенно отчетливым, и послышался веселый молодой мужской голос, а в ответ женский смех. Копыта стучали уже совсем близко. Сквозь щелку в камнях Пако увидел, как лошади поравнялись с засадой. Бандит тотчас же вскочил на ноги и с криком «Фуэго!» разрядил свой карабин почти в упор в лошадь Декрессе. Почти в тот же миг прогремели три других выстрела. В дыму, который заслал дорогу, было видно, как лошадь французского офицера рухнула, как подкошенная, а конь, который был под девушкой, с диким ржанием подскочил, развернулся и бросился назад, мотаясь из стороны в сторону и тряся головой. В мгновение ока Пако, как кошка, перескочил через стену и со всего маху заранее приготовленной дубиной ударил по голове офицера, который уже выхватывал из седельной кобуры пистолет. Собираясь выстрелить, Декрессе рухнул навзничь и затих. «Вязать его быстро!» — закричал Пако. Один из бандитов тут же достал веревки и вместе с Пако принялся вязать раненого офицера. «А вы двое бегом за лошадьми!» Пока бандиты бегали за лошадьми, Пако туго связал руки и ноги офицера. Краем глаза он видел, как конь Инессы проскакал еще шагов 50 и рухнул у края рощи. «Все как по нотам», — мелькнуло в голове у Пако. «После такого она приползет в Сарагосу разве что вечером». Четыре верховые и одна вьючная лошадь уже стояли на дороге. Связанного офицера бросили поперек седла вьючной лошади и надежно привязали к седлу толстыми веревками. «Ну?» «Попался, голубчик!» — удовлетворенно воскликнул Пако. Со злорадной улыбкой он засунул в свою седельную кобуру, вытащенный из разжавшейся руки офицера пистолет, и властно бросил сообщникам. «Дело сделано! Теперь по коням!» Бандиты проворно вскочили в седло, но оказалось, что дело было еще не сделано. Буквально в тот же миг до них донесся топот копыт. Пако резко развернул своего коня, и у него вырвалось нервное «Что за дьявол?». Дьяволом были два польских улана, которые бешеным карьером неслись по дороге прямо на них. В первое мгновение Пако хотел все бросить и удрать. Но за уланами никто не скакал, их было только двое. А убежать сейчас, бросив пленника, означало лишиться всех надежд на вожделенное сокровище. И Пако решил принять бой. Он выхватил из кобуры заряженный пистолет и взвел курок. «Парни, будем драться, иначе плакали наши денежки. Правого я беру на себя, а вы втроем сделайте что-нибудь с его дружком». Сделать что-нибудь было не так-то просто, так как карабины бандитов были разряжены, и только у одного из них имелась короткая тяжелая сабля, а у другого палаш на портупее, который тот забрал у Анри и пристегнул себе за пояс. Уланы были уже близко. Прямо на Паку скакал молодой всадник с пикой наперевес. Рядом с ним бывший контрабандист видел седоусого воина, который несся на его сообщников. Улан, который скакал на Паку, сидел в седле высоко, даже не пригибаясь к шее лошади. И опытного бандита черт попутал. Он знал, что в подобных ситуациях всегда надо стрелять только в коня. И почти наверняка не промажешь, и всадника выведешь из строя. Но молодость Улана и, как показалось Пако, его неопытность, словно сами навели руку бандита на всадника. Когда до последнего оставалось чуть меньше десятка шагов, Пако нажал на спусковой крючок. Но именно в тот момент, когда на полке зажигался порох, молодой Улан вдруг молниеносно прильнул к шее своего коня. Грохнул выстрел, но пуля пробила лишь высокую шапку солдата, не задев головы. «Знал же, стрелять надо в лошадь!» — мелькнуло в голове у Пако. В тот же миг уланская пика вонзилась ему в грудь, прямо под горлом, и бандит, захрипев, обливаясь кровью, упал с коня. Анри приоткрыл глаза. Кругом все было как в тумане. Голова жутко болела. Первое, что он увидел, было лицо Веслова, который нагнулся к нему и твердил на своем ломаном французском языке каким-то ласковым, почти отеческим тоном. «Ничего, малютко, ничего, все будет хорошо». В тот же миг Анри увидел над собой еще одну фигуру и сквозь туман различил лицо своей возлюбленной. «Анри! Что с вами, Анри?» Несмотря на шок и боль, в голове молодого офицера сразу мелькнула мысль о том, что Инесса впервые назвала его по имени, и это немедленно помогло лучше любых лекарств. Он широко открыл глаза и, проведя рукой по ушибленной голове, улыбнулся. Немножко палкой ударили. «Пустяки! А что с вами? Где бандиты?» «Бандиты?» С хитрой улыбкой произнес Веслов. «Они отдыхают». «В каком смысле отдыхают?» — изумился Крессе. «Ну, заснули насовсем», — усмехнулся Веслов. «Мы их с Дариком чуть уложили». «Как это все было? Что произошло?» Уже окончательно придя в чувство, спросил де Крессе и присел, облокотившись на идущую вдоль дороги стену. «Да что тут рассказывать?» — пожал плечами Веслов. «Дарек уложил этого». Он показал на грузное кровавленное тело Пако, которое валялось в шагах в десяти. «Ну, а я быстренько обработал двух других». «Да и чего там делать-то было? У них и оружия-то настоящего не было. Так, пустяки. Только жалко тот, у которого вообще никакой сабли в руках не было». Спрыгнул с коня через стенку и пустился на утек в ту рощу. «А мы побоялись вас одного здесь оставить. Да и пока Паненке ваши помогали. Ну, в общем, ушел он. Ну, да и черт с ним». «Анри, Анри, какие замечательные у вас друзья!» — воскликнула Инесса. «Я даже не представляла, что можно быть такими храбрыми и великодушными», — с чувством продолжала она, наклоняясь к Анри и вытирая лицо молодого офицера своим платком, который у Ланы смочили водой из фляжки. Веслов почти ничего не понял из речи молодой графини, ведь она говорила быстро, эмоционально и с испанским акцентом, который от волнения стал куда более заметным. Все так же улыбаясь, он произнес: «Ладная у вас, паненка, мон командан. Да какая храбрая! Чуть сама на бандитов не бросилась с пистолетом, но не успела добежать». Анри крепко пожал Веслову руку. «Спасибо вам, друг. Спасибо за все». «Да за что спасибо», — сказал Веслов. «Это вас благодарить надо. Смотрите, сколько деньжат Дарек нашел в карманах этих негодяев». С этими словами Веслов махнул рукой и что-то бросил молодому Улану по-польски. Тот тотчас же подбежал к Андри, протянул приоткрытый кожаный кошель, набитый серебром, и высыпал монеты на суконный плащ, снятый с одного из бандитов. Молодой офицер с удивлением увидел, что среди современных испанских и французских серебряных монет в кошеле оказалось несколько желтых кружочков странной формы. Анри протянул руку, взял золотую монетку, и его тотчас осенило. Это же монеты тамплиеров. Точно такие, как были в той шкатулке в Монсоне. «Где вы это нашли?» — воскликнул он, обращаясь к Веслову. «Да вот у этого здорового. Там у него за пазухой еще какие-то бумажки лежали». «Какие бумажки?» «Да не знаю. На всякий случай не стал выкидывать», — сказал Веслов и что-то еще приказал своему солдату. Тот вытащил из сумки, куда, видимо, сложил всю добычу, два смятых листа и протянул их офицеру. Андрей взял документы и был просто потрясен. Один из них оказался ничем иным, как грубой копией плана, подпись на котором он когда-то расшифровал. Видно было, что эта копия снята совсем недавно. Но куда удивительнее был другой документ. Пергамент с рисунком и надписью готическим курсивом. Надписью, которую сделала та же рука, что составляла документ, найденный в Монсоне. «Что это?» — мелькнуло в голове. «Неужели наша история с тайной темплиеров еще не закончилось?» «Бумажки, если ты не против, я возьму с собой, ну а деньги — это ваш трофей». «Ну нет, так нечестно», — сказал Веслов. «Мы сражались все вместе, все были ранены, и ваша паненка нас вовремя позвала на помощь, так что давайте делить добычу». Андрей улыбнулся и, глядя в сияющие глаза Инессы, в которых было написано куда больше, чем просто дружеские чувства, ответил: «Нет-нет, это все ваше. Но, с вашего позволения, я возьму на память одну золотую монетку». Все четверо возвращались с прогулки в каком-то восторженном настроении. Андрей был просто счастлив от того взгляда любимой, который поймал на себе, когда лежал, приходя в себя после нападения бандитов. Инесса время от времени посматривала на своего спутника и, улыбаясь, то и дело спрашивала о его самочувствии. Но, наверное, больше всех были рады Веслов и Дарек. Старый воин, накануне узнав на дне рождения, что Анри поедет на следующий день на большую конную прогулку с Инессой, как опытный солдат, начал убеждать молодого адъютанта, что ему обязательно нужны хотя бы два сопровождающих. Они с Монтегю с готовностью предложили де Крессе свои услуги. Но рано утром, когда Веслов заехал за Монтегю, тот сказал, что у него какие-то срочные дела, и он не сможет поехать. Пришлось попросить Улана, который сопровождал старого унтер-офицера, чтобы тот поехал с ним дальше. Молодой солдат Дарек Абрамский согласился без особого восторга, ведь он хотел в воскресенье погулять в свое удовольствие, а не выполнять скучную миссию, эскортируя молодого человека с девушкой. Но отказаться он не мог. Настолько все уважали Веслова, слово которого было для молодых воинов законом. Как и приказал унтер-офицер, они держались далеко позади Анри и его прекрасной спутницы. «Пусть пан поворкует со своей голубкой», — улыбаясь, сказал Веслов. И Веслов с Дареком поехали в 300 шагах позади, дабы не мешать своим присутствием влюбленному офицеру. Ну, а потом пришлось немножко посражаться. Зато теперь уланы возвращались с богатым трофеем. Двух лошадей, конечно, отдали Анри и Энессе, но зато три остальных, четыре карабина, да еще кучу серебра и даже несколько золотых монет, уланы взяли в качестве трофея. «Пан старший вахмистр», — с глубоким уважением произнес Дарек. «А лошадей почем сможем продать?» «Да уж по 200 франков штука, не меньше. А ведь еще 4 карабина. Ну, за эти много не выручишь». «А монет-то сколько?» — в восторге приговаривал Дарек. «Если все собрать, лошадей, оружие и монеты, так 1000 франков получится». Веслов усмехнулся. «Ну вот, за сегодняшний день ты заработал годовое жалование. Доволен?» «Так точно, пан старший вахмистр». «Какая все-таки хорошая прогулка получилась! Спасибо, что меня взяли. То-то все завидовать будут». Уланы вели этот разговор, по-прежнему держась на значительном расстоянии от Анри и Инессы. Анри, почти уже не глядя по сторонам, смотрел только на лицо своей возлюбленной, и сердце его радостно билось. Вечер уже приближался, из гор подул холодный ветер. Инесса, у которой руки были затянуты в тончайшие лайковые перчатки, тихо сказала: «У меня руки замерзли», и, улыбнувшись, посмотрела на Анри. Бросив по воде своего идущего шагом коня, Анри с замиранием сердца взял в свои руки ладони Инессы и с радостью увидел, что она не возмутилась, не оттолкнула его. Лицо девушки не изменилось и выражало все ту же доверчивую, кроткую радость. Тогда Анри совсем осмелел. «Можно я их согрею?» — дрогнувшим голосом промолвил он, поднес к губам ее руки в перчатках и благоговейно поцеловал их. Инесса ничем не выразила ни малейшего недовольства. Сердце Анри заколотилось сильнее, и он хотел было тотчас признаться красавице в своей любви. Но воспоминание о праздничном вечере в саду остановило его. Ведь тогда лицо девушки было таким же лучезарным и добрым до тех самых пор, пока он не попытался ее поцеловать. «Нет», — подумал Анри, — «не сейчас». «Еще не время».